базар, чтобы там их продать. А гуси ропщут. Почему к ним такое неуважение? Ведь наши предки Рим спасли, напоминают гуси. А это, значит, вспоминается тут читателям знаменитая легенда о том, как эти птицы действительно спасли Рим. Вспоминается о том, что, значит, в ранний еще период существования Римской Республики галлы вторглись в Италию. Вот осадили Рим, захватили большую часть города, уцелевшие жители вместе с гарнизоном укрылись в цитадели на вершине обрывистого холма. Вот, и там отбивались довольно успешно. Тогда галлы решили, значит, слегка схитрить и решили атаковать римлян ночью. Когда уставшие римские воины заснут, вот они тихо взберутся на холм, ворвутся в цитадель и всех перебьют. И это почти удалось. Огромное количество галлов уже вскарабкалось по этим самым отвесным склонам холма, уже добрались до стен цитадели, стали взбираться на эти самые стены. А тут гуси, которых держали при жертвеннике, не помню уже какого из языческих богов, вдруг загоготали, почуяв чужих. Воины проснулись римские, сбросили галлов в пропасти, и Рим действительно был спасен вот этим стадом гусей, жертвенных гусей. Они напоминают о своих предках, о их заслугах. А что вы сделали? Возражает им гусянин. Вы-то сделали что? Вы чем славны? Но наши предки Рим кто спасли? Продолжает твердить гуси, как заученный какой-то стишок. Но он, в конце концов, им и говорит, что да, ваши предки Рим спасли, но вы, друзья, лишь годны на жаркое. И это, конечно, очень такой принципиальный выпад против крепостного права у Крылова. Потому что ведь крепостное право было юридически закреплено и узаконено при Петре I. И право владеть крестьянами и землей было обосновано, дворянское право владеть ими, дворянское привилегие, было обосновано обязанностью государственной службы в течение всей жизни дворянина. То есть дворянин всю жизнь должен был служить государству верой и правдой. И вот за это он получал право владеть крестьянами и землей. Освободиться от обязательной государственной службы он мог только ценой вот очень тяжелой болезни, каких-то ранений ужасных, которые делают уже невозможным продолжение службы. Дворянство, конечно, так сказать, тяготилось, но терпело. И вот, наконец, в 1762 году, 18 февраля, очень характерная дата, Петр III, император, подписал указ о вольности дворянства. То есть в этом указе дворянству разрешалось не служить. По логике вещей, на следующий день, 19 февраля, Петр III должен был подписать следующий указ об освобождении крестьян. Потому что основания для их, так сказать, для владения ими и землями исчезали. Этот указ действительно был подписан и объявлен, но только через 99 лет. Действительно, 19 февраля 61 года крестьяне были освобождены, притом с землей. Ну, там на всяких условиях, о которых спорили, но во всяком случае это произошло. А Крылов напоминает, что ничего, кроме легенды о том, что наши предки Рим спасли, на самом деле у гусей-то нет за душой. Что никаких собственных заслуг нет, и никаких прав на собственные привилегии у них тоже нет. Что крепостное право за пределами права. Вот о чем, собственно, говорит Крылов. И это принципиальное, конечно, возражение. Теперь другое. Он обличает также и государственную власть. Причем обличает тоже принципиально, широко. Не просто, так сказать, произвол власти изобличает, но обличает произвол власти вместе с чем? Вместе с теми возможностями, с возможностями лицемерия, которым прикрывается произвол. И, наконец, учитывается при этом и отношение народа к власти, которое позволяет этому произволу сохраняться и быть бесконечным. Это басня, скажем, «Пёстрые овцы». Лев Пестрых не взлюбил овец. Их просто был бы ему перевести нетрудно, перерезать их нетрудно. Но это было бы неправосудно. Он не на то в лесах носил венец, чтоб поданных душить, но им давать расправу. Расправу, значит, в смысле законный суд. А видеть пеструю овцу терпения нет. Опять просторечие. Как сбыть их? Изберечь свою на свете славу. Вот к себе зовет медведя он с лисою на совет, и им за тайну открывает, что, видя пеструю овцу, он всякий раз глазами целый день страдает, и что придет ему совсем лишиться глаз, и как такой беде помочь совсем не знает всесильный лев, сказал насупился медведь, ну грубая сила. Ну что тут много разговоров? Вели без дальних сборов овец передушить. Кому о них жалеть? Лиса, увидевши, что лев нахмурил брови, смиренно говорит: «О, царь, наш добрый царь, ты верно запретишь гнать эту бедную тварь и не прольешь невинной крови. Осмелюсь я совет иной произнести. Дай повеление ты лугаем отвести, где был бы обильный корм для маток, где бы поскакать, побегать для ягняток. А так как в пастухах у нас здесь недостаток, то прикажи овец волкам пасти. Не знаю, как-то мне сдается, что рот их сам собой переведется. Между тем пускай блаженствуют они. И что б ни сделалось, ты будешь в стороне». Лисица мнение в совете силу взяла, и так удачно в ход пошло, что наконец не только пестрых там овец, и гладких стало мало. Какие же у зверей пошли на это толки, что лев бы и хорош, а все злодеи волки. То есть действительно тема актуальная оставалась на протяжении всех столетий нашей истории. И думаю, что мы еще к ней вернемся. Короче говоря, вот действительно это остается у Крылова. Вот это беспощадное извлечение современных нравов, современных общественных порядков, главное, господствующих в обществе сил социально. Но одновременно мы наблюдаем другое, что вообще-то по логике советского литературоведения означало противоречие. Крылов категорический противник революционной переделки мира. Категорический противник революции. Вот, скажем, басня «Безбожники» очень для него характерна. А здесь рассказывается о том, что был в древности народ, который против у богов вооружился, решил объявить войну богам. Готов проявлять свою лояльность, а Крылов как раз совсем не озабочен проявлениями своей лояльности по отношению к власти, он даже наоборот дает почувствовать, что она ему антипатична. Он признает, что ничего другого быть не может. Это трезвое такое признание, трезвое, реальная истина. Все. Он на этом стоит. Но тут, значит, дальше все разворачивается следующим образом. Итак, значит, народ вот в басне «Лягушки, просящие царя» предстает довольно-таки в ужасном виде. Это некое предвестие города Глупого, который создаст потом Салтыков-Щедрин. Эти лягушки – это, так сказать, недозревшие, еще немножко недоспевшие глуповцы. Потом они примут человеческий облик и предстанут вот в своем чистом виде. Крылов, надо сказать, строит здесь образ аспектный, но он здесь, в этой басне аспектный. В другой басне это будет другой аспектный образ. Вот тут его отличие от всех остальных современников, предшественников и последователей Крылова. Скажем, два варианта наиболее распространены в разные эпохи. Первый вариант – это идеализация народа, которая, ну, допустим, в данном случае у декабристов оправдывала революционную борьбу, будущий революционный переворот. Создавался идеальный образ русского народа, который тираноборец, свободолюбец, вот, патриот, аскет, готовый всем жертвовать ради отчизны и так далее. И вот такой народ, конечно, такому народу нужна другая страна, другое общество, другая родина, и мы ему ее дадим. Вот логика декабристов. Они ее получат, родину, достойную себя. Была противоположная точка зрения, существовала, в принципе, была возможна. что народ вообще-то никуда не годится, такая очень.